оказывает влияние, поскольку мы в гуне страсти, раз в гуне страсти, значит, на вас окружающая среда формирует ваше сознание. Вот почему говорится, что бытие определяет наше сознание. Почему? Потому что мы низкие люди. Нас пока не запугать, не затравить, мы ничего не понимаем. Пока гром не грянет, пока нам что-то мы семью не разрушим, мы же Кришне не предаемся. Посмотрите, в каком возрасте люди пришли в храм. Много ли вы видите, что дети сюда добровольно стали ходить сами, без родителей, пришли, раз все здесь полюбили. Нет, уже какие-то отупевшие, нахлебавшиеся горе родители тащат своих детей, какие-то студенты такие тоже, недоделанные какие-то там, или там эти, какие-то разочарованные, какие-то, ну там, любопытные маленько. Ну, разные вы. И всех, как ты говоришь, привлекает результат. И какой? Духовный? Что я стану скромнее. Представляешь, человек сидел, думал, ой, я как хочу скромным стать. Нет, я говорю, какой бабок охота, я буду поклоняться, не знаю, что тут делать. Лоб расшибу. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа. Ай, муж не нужен мне. Мне муж не нужен. Знаете, это все цирк. Как любая женщина понимает, что все ей нужно. Просто так сидит вот. Все ей хочется. То же самое. Вот, когда женщина, ой, мужчина, все такие козлы. Феминистки разные, там, нимфоманки. Все это ерунда. Все хотят, женщины, естественно, хотят детей нормальных, нормальной семьи, хотят, чтобы их любили. Пару раз обожглись, испугались, теперь все мужики козлы. А где вы видите мужиков? Это разве ж мужики? Вот в Грузии мужики. Или там, вот во Франции мужики, в Голландии мужики. Все наркоманы. Ну и всякую эту ерунду. На самом деле все это. Мы там, я помню, обжегся на ребенке первый раз, вот, на сыне. И тоже уже к младшему так не привязывался. Из-за страха перед страданиями. Не то, что он будет страдать, а я буду страдать. Если я привяжусь, я буду очень сильно страдать. Потому что я слаб к детям, как бы, привяжусь. И я стал так на дистанции. И вроде никак бы так сильно не привязался. Какой смысл тогда у детей в семье? Какие качества ребенок должен? Так да? Вот смысл-то в чем? Что без знаний человек начинает с этим совсем соприкасаться, и вот такую телегу получаешь. А знания получаешь. Вот и человек. Нет, суть не в том. Если ты не хочешь, ради Бога. Но если ты хочешь, но ты в знании, значит из этого благо будет и для него, и для тебя. А так не будет блага ни для них, ни для тебя. То есть все люди заводят, женятся. Вот мои студенты вот приехали сейчас тоже. Они сколько хотели, жениться, то все. Я им говорю когда-то, там много лет назад. На первых курсах они чувствуют. Я говорю, это вот то, все это неправильно. Они там, ничего. Но все-таки послушались, как бы так все. А сейчас спрашиваю, ну и что вы бы тогда сделали? Они такие, о, кошмар. Ё-моё, мы же о себе такого не знали даже, что мы такие. Это что ж мы такое дали бы этим женщинам, и чтобы им детей бы нарожали. Это же караул быть ребенком нашим. Мы же тут еще в себе даже не разобрались, кто мы такие. Поэтому я всегда говорю, не торопитесь. Мужчинам я всегда говорю, только после 30. Только после 30 вы можете вообще какие-то отношения заводить. До этого ничего не должно быть. Кто вы такие? К маме домой, к папе привезти? Ни бит, ни кола, ни двора, ничего нет. Женщин там лапшина, а женщины чай. Ну, они, какие ваши, блин. Там комплиментов наделают все женщины. Как дети. Вот детям же очень много можно наговорить, и дети во все верят. Все там можно пирожком заманить их, там что-то. Ну, дети же что? Вот говорится, женщины как дети. Что они наговорили? Они либо плачут, ну у него усы. Дети так реагируют. Либо усов боятся, либо конфетка нравится. Тогда и усы сойдут. Поэтому мужчины несут огромную ответственность перед обществом. Мужчины именно. Не женщины несут общество, перед обществом ответственность, а мужчины. И все писания, всех религий обращены в основном к мужчинам. Потому что у женщин нет варны. Женщина не имеет варны. Нету женщин брахманов, кшатриев, вайши, шудр. Только мужчины, кшатрии, вайши, шудры, браманы. Женщина отражает свет того мужчины, который ее воспитывал и с кем она общается. Ее кшатрия, вот они поэтому называют кшатрини. Потому что ее кшатрии воспитали, она стала кшатрини. Воспитали бы его шудры, она... А мужчина, если он кшатрия, его хоть шудры будут воспитывать, он будет молотками драться, кидаться гвоздями, так сказать, будет... Он обязательно из этой даже сапожного дела боевое искусство сделает. Потому что это кшатрия. Понимаете, да? А женщина нет. Ее вот куда поместила, она то так раз... Она, говорится, подобно прозрачному камню, минералу. какой цвет рядом будет, такой, такой цвет она приобретает. К красному подойдет, красный, к синему синий. Потому что она прозрачная, она тот цвет и отражает. И женщины таковы, какие были их отцы, были их братья, какие-то мужья. Там, с кем они плотнее общались, с мужчин, они такими становятся.